Глава 49. У Петровых. Трудно мальчику такому, как Коля Гриненко, идти разговаривать с девочкой. А в общем, разговаривать не придется. Отдать тетрадку и все. Но дверь открыла Коле не Марина, а Елена Ивановна. «Тетрадку? Маринин школьный дневник?» — спросила она. «Вот растеряха! Большое тебе спасибо! Она уже полчаса его ищет. Да ты постой, не уходи!» «Зайди на минутку». «Да нет, зачем?» — хмуро отозвался Коля. «До свидания». И он взялся за ручку двери. Но в этот момент в переднюю вихрем ворвалась Марина. «Принес мою тетрадку!» «Ой, спасибо, Коля, спасибо!» У Марины было красное лицо и как будто заплаканные глаза. «Вот, значит, вовремя принес». Она схватила тетрадку и убежала с ней, но сейчас же вернулась, смущенная. «Да ты входи!» Елена Ивановна засмеялась. «А я уж думала, что ты гостя в передней оставишь. Пойдем, Коля». Но Коля снова взялся за ручку двери. «Спасибо, мне надо идти». «Успеешь», — сказала Марина. «Мама, я пойду чайник поставлю». Коля нехотя пошел за Еленой Ивановной. Ему и идти не хотелось, и уходить было как-то неудобно. Елена Ивановна была так приветлива, а Марина так обрадовалась тетрадке. В комнате у Петровых Коле понравилось. Было не слишком нарядно, но чисто, хорошо. Коля посмотрел на блестящий радиоприемник, на групповой портрет военных над письменным столом. Серый кот спрыгнул с дивана и потерся о его ноги. «А, Васька тебя признал!» — засмеялась Марина. Она перебирала ноты, глаза у нее блестели. Верно, уже прочитала особое задание. Рядом с диваном книжная полка. Коля подошел к ней. «Ого! Сколько книг! И есть технические! А вот это о футболе! Откуда здесь? Наверное, отцовская». «Возьми, посмотри», — сказала Елена Ивановна. «Мы с Мариной не очень этим увлекаемся». «Ну, мама, не говори, пожалуйста, за меня», — отозвалась Марина. «Я очень даже увлекаюсь. Коля, ты за кого болеешь?» «А ты за кого?» — вместо ответа спросил Коля. «Я? За Динамо. У нас ведь все за Динамо». Случайно, конечно, совпадение, но и Коля болел за ту же команду. Через минуту ребята сидели рядом на диване и рассматривали книгу о футболе. Марина кое в чем действительно разбиралась, а кое-что, конечно, путала. Коля снисходительно поправлял ее. Потом пили чай. Неожиданно за чаем Елена Ивановна заговорила о муже. Коля сидел напротив его фотографии, и Елена Ивановна сказала: «Это Маринин отец. Незадолго до гибели с товарищами снимался». Марина с удивлением посмотрела на мать. «Мама так редко говорит об отце, а тут незнакомому мальчику». Коля взглянул на Елену Ивановну, хотел что-то сказать, но опустил голову и промолчал. «Пей чай», — сказала Елена Ивановна. «Марина, положи Коле еще булочку». «Спасибо, я сыт», — сказал Коля, отодвигая чашку. «Ну, пойдите еще посмотрите книги». «Мама, мне уже надо заниматься», — вдруг сказала Марина. «Мне, знаешь, Алексей Степанович что написал». И она значительно посмотрела на мать. «Я пойду», — сказал Коля. Марина взялась за скрипку, а Елена Ивановна с Колей вышли в переднюю. Снимая с вешалки пальто, Коля нечаянно опрокинул стоявший под вешалкой ящик. Оттуда со стуком выпали игрушки, заводной мотоцикл и большая ярко-красная пожарная машина. «Маринины», — сказала, улыбаясь Елена Ивановна. «Она, когда маленькая была, мальчишечьими игрушками играла, а выросла, стала в куклы играть. Только ты ей об этом не говори». И Елена Ивановна заговорщически посмотрела на дверь, из-за которой слышались звуки Марининой скрипки. «А у тебя братья и сестры есть?» «Есть. Маленькие еще», — сказал Коля. «Только осенью в школу пойдут». То ли характер у Елены Ивановны был такой открытый, то ли Коля уж слишком долго ни с кем не говорил об этом, но они еще долго разговаривали. И Коля рассказал и об отце, и о малышах, и о своих занятиях в химическом кружке, и о планах на будущее. Елена Ивановна в химии, оказывается, разбиралась и обещала кое в чем помочь при проведении опыта, который готовил Коля. Это «Очень интересная специальность», — сказала она. Марина выглянула из двери, удивленно посмотрела на них и убежала. «Ну, я пойду», — сказал Коля. В который раз уже он это сегодня говорил? Елена Ивановна больше не стала его удерживать и быстро завернула в газету пожарную машину и мотоцикл. «Возьми для малышей», — сказала она. «Там надо кое-что починить, так ведь ты сумеешь». Она пожала Коле руку, и он ушел неожиданно для самого себя, пообещав прийти еще раз, как-нибудь на днях. Правда, ему надо было посоветоваться с Еленой Ивановной насчет последнего опыта, но ведь можно было посоветоваться и с руководителем химического кружка. С Мариной он так и не попрощался.